Москва. Октябрь. 1922 год. 4 года Москва жила замерзшей и темной. 4 года голодал веселый московский обыватель, привыкший к шуму вечернего самовара, хрусту калачей, медовой сладости пряников. И вдруг случилось невероятное. Большевики, собравшиеся на 10-й съезд, объявили о новой экономической политике. Начитавшиеся за годы революции и гражданской войны всевозможных декретов, московские жители поначалу не поняли, чем это им грозит. Привыкшие к тому, что любой декрет новой власти был направлен на разорение жителей, многие в испуге притихли, но не все. Откуда взялись эти лихие люди? Как сумели они сберечь состояние после бесконечного чекистского лечения от золотухи? Одному Богу известно. Но вынули золотые червонцы и камушки из закромов и пустили их в дело. В момент, как грибы после дождя появились котлетные, пельменные, пивные, пекарни, булочные, рестораны, магазины, и уже московский обыватель мог купить теплую сайку или бублик к вечернему чаю, побаловать себя конфетами. Правда, стоило это весьма прилично. Трамвай А натужно поднимался от Сретенки к Мясницкой. В вагоне было полутемно. Половина стекол выбита, и окна заделаны фанерой. — А когда-то это серебряной линией называлось, — тяжело вздохнул человек в синей обтрепанной чиновничьей шинели и фуражке со следами знака на колыше и кокарды на тулье. — Мало ли что когда-то было, — ответила ему бывшая дама в вытертой бархатной шубке, прижимавшая к животу огромную корзину, плотно закрытую тряпкой. — Серебряные! — передразнил сидевший в углу мужик в темной куртке и старой гимназической фуражке. — Буржуйские воспоминания! Вот вы, товарищ! — повернулся он к соседу. Оглядел его критически. На скамейке сидел человек лет 30, гладко выбритый, в старорежимном пальто в мелкую клеточку и пушистой серой кепке. — Я готов на медные линии ездить. Только чтобы вагоны всегда ходили, свет горел, и окна вставлены были. — Ишь ты! — зло заметил человек в куртке. — Как при старом режиме хотите? Трамвай внезапно остановился и заскользил назад. Кондуктор бросился на площадку и начал крутить колесо тормоза. С грохотом отодвинулась дверь, высунулась голова вагоновожатого. — Все, приехали! Линия обесточена, так что, господа, граждане, товарищи, придется вам дальше пешком шагать. Кому далеко, идите вдоль путя. Как ток дадут, я вас догоню. — Безобразие! Когда же это кончится? Нет в Москве порядка. Пассажиры начали покидать трамвай. — А при старом режиме, милейший, — сказал человек в кепке соседу, — такого не было. Значит, надо у него заимствовать все хорошее. — Ты пропаганды оставь! Мы, рабочие, этого не любим! — Не любишь? Шагай пешком. У дома страхового общества России человека в кепке остановил милицейский патруль. 3 человека в серых шинелях и синих каскетках. 2 с драгунскими карабинами. Старший с наганом на поясе. Рядом болтался придурок в гимназической фуражке. Ваш документ, гражданин. Человек в кепке вынул из кармана небольшую коричневую книжечку. Рабочая газета, Леонидов Алексеевич, заведующий московским отделом. Так в чем дело, товарищ Леонидов? Я пытался этому гражданину разъяснить смысл ленинских слов, что, строя новый мир, необходимо брать все лучшее от старого. Если бы такие, как этот бдительный товарищ, поняли ленинские мысли, трамвай не остановился бы на полдороге. Я прав? — Конечно. Можете идти, товарищ Леонидов. Мы ваши заметки про всякое головотяпство с удовольствием читаем. — Спасибо, товарищ. Олег Леонидов зашагал в сторону бульвара. Он перешел улицу, свернул на Чистопрудный бульвар. Осень. Скупая московская осень хозяйничала здесь. Под ногами шуршали листья, которые уже давно никто не убирал. Слабый ветерок тянул их по аллеям. Леонидов остановился. Закурил. Ветер сбивал с деревьев остатки листьев, и они медленно кружили в воздухе, как немецкие аэропланы Таубе. Леонидов поймал один лист. Растер его на ладони, понюхал. Господи, как это давно было! Всего 6 лет прошло, а кажется, целая вечность. На Чистопрудном бульваре горели дуговые фонари. Играл военный оркестр, налетел ветер, закружились падающие листья. Леонидов поймал один, растер, понюхал. Лист пах горечью увядания. Чем пахнет, засмеялась Елена. Увяданием. На то и осень, Ты права. На них оборачивались. Замечательная пара, молодая, но уже знакомая по экрану и сцене артистка Елена Иратова в голубом пальто, отороченном белым мехом, и модный журналист в полувоенной форме Союза городов, бесстрашный военный корреспондент. Так о нем писали в журнале «Нива». В эту позднюю, но ясную осень, настоящую, московскую, когда дворы и переулки горели пожаром увядающей листвы, на Олега Леонидова словно волна наплыла любовь. А главное, что чувствует было взаимным. Они были молоды, красивы и счастливы, да и удача развернула над ними свои сияющие крылья. Это был самый счастливый октябрь в его жизни, самая счастливая осень. Как давно это было? В другой жизни, в другой стране. Леонидов закурил. Сумерки спустились на город. Пора. Нужно сегодня обязательно выиграть. Деньги нужны. И снова пошел сквозь московскую осень. Он ушел с бульвара, свернул в телеграфный переулок, потом в проходной двор. Типичный московский двор. С голодными котами да дикой грязью помоек. Прошагал по нему и вошел в банковский переулок. Он зашел в подъезд некогда доходного дома, поднялся на второй этаж. На лестнице чуть выше появились две тени. Двое в шинелях подошли к Леонидову. Один щелкнул зажигалкой. — А, господин репортер, просим, просим. Сегодня игра крупная. Писатель Арнаутов серьезно играет. Человек в шинели достал ключ и отпер дверь.